Глава вторая. Наконец судьба послала ему одну удивительную встречу, послужившую началом событий. Направляясь по вечерам в чайхану, Ходжа Насреддин всегда проходил мимо одного глухонемого нищего, сидевшего под камышовым навесом у входа в старую полуразвалившуюся мечеть Гюхар-Шад. По виду это был самый обыкновенный нищий, ничем не отличавшийся от своих бесчисленных собратьев, что во множестве сновали по базару, бродили по улицам, густо роились вокруг мечетей, гробниц и прочих священных мест, способствующих размягчению сердец правоверных, а главное — ослаблению завязок на их кошельках. Одно только было непонятно в этом нищем, почему он избрал для себя мечеть давно бездействующую, никем не посещаемую и малопригодную для процветания его ремесла. Получив от Ходжи Насреддина ежедневное полтаньга, нищий благодарил молчаливым поклоном, кротким взглядом добрых старческих глаз, как бы вернувших себе из далекого прошлого детскую ясность, сворачивал свою дырявую подстилку и удалялся в мечеть, в развалины, где, по-видимому, и жил, деля свое одиночество с летучими мышами и совами. Примечание редакции: таньга, даник, среднеазиатская денежная единица, около полуграмма серебра. Конец примечания. И вот однажды глухонемой нищий вдруг заговорил. Случилось это в конце зимы, в ненастных сумерках. Тучи закрывали зарю, кропил косой редкий дождь, свистел в оголенных деревьях ветер, рябил тусклую воду в лужах, трепал и заворачивал камышовый навес над головою старого нищего. Ходжа Насреддин остановился перед ним, полез в карман за монетой, но достать не успел. Нищий простер к нему иссохшую руку и проникновенным голосом сказал: «Не печалься, Ходжа Насреддин, скоро ты сбросишь свои темные очки». Ходжа Насреддин так и замер на месте с вытаращенными глазами, приоткрытым ртом и рукой, засунутой в карман. Он хорошо знал все хитрости нищих и не удивился бы тому, что глухонемой заговорил. Но откуда старик знает его имя? Нищий угадал мысли собеседника. «Не бойся меня, Ходжа Насреддин». В глубине его бледных глаз вспыхнул свет. «В надежде получить от тебя помощь, я уже много лет стремлюсь к беседе с тобою. Но до сих пор это никогда не удавалось мне, хотя я неоднократно видел тебя и раньше. Я видел тебя в Бухаре, когда сидел со своей чашечкой возле водоема Ляби-Хаус. Видел тебя в Самарканде». «Подожди», — перебил Ходжа Насреддин, удивление которого возрастало с каждым словом нищего. «Каким образом и откуда ты узнал о моем пребывании здесь? Ты вселил в мое сердце тревогу. Извергни ее из своего сердца. Во всей округе только я знаю о твоем пребывании здесь. Мне сказал об этом один мой духовный брат из нашего тайного братства молчащих и постигающих, или иначе звездностранственных дервишей». Примечание редакции: дервиш, в переводе с персидского «нищий», в исламе член суфийского ордена или братства, давший обет бедности и воздержания, и живущий на подаяние. Конец примечания. Проходя в начале зимы по базару, он случайно увидел тебя как раз в то мгновение, когда неосторожный носильщик своим тюком сбил на землю твои темные очки. «Припоминаю», — отозвался Ходжа Насреддин. «Однако у твоего духовного брата изрядно острые глаза, если он успел в одно это мгновение опознать меня. Уверен ли ты, что он не сочетает тайного братства молчащих и постигающих с другим и тоже тайным братством подслушивающих, подсматривающих и выслеживающих?» «Не греши», — строго остановил его нищий. «Это был добродетельный брат, память о котором для меня священна, ибо он уже перешел из бренного земного бытия в иное, высшее состояние. «Прости меня, мудрый старец», — сказал Хаджа Насреддин, чувствуя к дервишу внутреннее влечение и доверяясь ему. «Скажи теперь, почему именно сегодня ты обратился ко мне?» «По нашему уставу, я в течение 363 дней в году глух и нем», — ответил старик. «Ты первый, с кем я заговорил после годового молчания. Именно сегодня начались те мои два дня, когда я волен снять печать со своих уст. Что же касается прежних встреч, то они всегда бывали либо раньше, либо позже этих дней. И я молчал, хотя мое сердце стремилось к тебе, и душа обливалась слезами. «Говори, в чем твое горе? Какой помощи ты ждешь от меня?» — воскликнул Хаджа Насреддин, тронутый словами старика. «Может быть, ты нуждаешься в деньгах, почтенный старец? У меня как раз припрятано в укромном местечке 150 таньга, о которых моя жена ничего не знает. Я дервиш и не ищу в мире никаких выгод, кроме духовных», — ответил старик с достоинством. «Нет, не о деньгах я прошу тебя. Однако здесь, на дороге, на холодном ветру, не место говорить о подобных вещах. Идем со мною». Они пошли в развалины мечети. Старик провел гостя в маленькую келью, каким-то чудом уцелевшую от землетрясения. Зажег с помощью огнива светильник. Хаджа Насреддин увидел в углу солому, постель старика, глиняный кувшин для воды, черепок, накрытый темной и черствой лепешкой, объеденный мышами по краям. Больше ничего не было в келье. Да больше ничего и не нужно было старику, постигшему всю глубину и всю мудрость учения дервишей. Взяв лепешку, старик осторожно обломал в ладонь объеденные края, высыпал крошки на лоскут, постеленный в углу перед мышиной норкой, затем разделил лепешку пополам и подал одну половину гостю. «Поужинаем сначала перед нашей беседой». Гудел за стеною ветер, проскальзывал в щели, пригибая и колебля тонкое пламя светильника. Вторя качанием огня, по стенам и потолку качалась тень, то застилая, то снова открывая худое горбоносое лицо старика. Здесь, в этой убогой келье, под унылый свист ветра, под слитный шум упорного дождя, под мышиный писк и возню в соломе, началась их беседа. Старик полез куда-то в угол, достал из-под соломы узелок, развязал его и высыпал на каменный пол горсть мелкого серебра. «Вот деньги, которые ты опускал в мою чашечку. Я сберег их все, до твоей вчерашней монеты. Возьми и присоедини к тем 150 таньга, о которых не знает твоя жена». «Никогда еще я не брал назад своей милостыни», — возразил Хаджа Насреддин. «Оставь у себя эти деньги, почтенный старец, и при случае отдай какому-нибудь обремененному семьей бедняку. Теперь скажи, какой помощи ты ждешь от меня?» Не ответив, старик погрузился в глубокое раздумье, тягостное для его сердца, судя по вздохам, которыми оно сопровождалось. Прошло много времени, фитиль нагорел и потрескивал, разбрасывая искры. Осевшее пламя едва теплилось. Хаджа Насреддин палочкой осторожно снял нагар. Пламя вспыхнуло, осветив старика. Он поднял голову. «Ответь мне сначала, Хаджа Насреддин, познал ли ты уже свою веру?» «Свою веру?» — удивился Хаджа Насреддин. «Я знаю ее с детских лет. Ислам — вот моя вера, хотя должен признаться, что частенько против нее грешу». «Это общая черта», — сказал старик. «Но каждому из живущих открывается еще своя, особая частная вера, существующая только для этого человека. Я спрашиваю о твоей частной вере только для тебя». Хаджа Насреддин вынужден был сознаться, что своей частной веры не знает. «Так я и думал», — заключил старец. «А между тем в ней-то как раз и содержится ключ ко всем загадкам, которые мучают нас. Познай свою веру, и тьма станет для тебя светом. Путаница ясностью, бессмыслица соразмерностью. Твоя жизнь, о Хаджа Насреддин, была всегда многодеятельной. Но раньше это касалось только внешнего ее течения, в то время как дух, не смущаемый никакими поисками, вполне обходился простым здравым смыслом и беспрепятственно наслаждался всей полнотой своего родства с миром. А теперь деятельность передалась внутрь, захватила и дух, который как бы тоже завел своего ишака и с ним кочует из Бухары, причин в Стамбул следствий, Багдад сомнений и Дамаск отрицаний. Ищи свою веру, Хаджа Насреддин. Если сам не сможешь найти, я подскажу. О, мудрый старец, ты заглянул на самое дно моей души. Тебе известны все мои сокровенные помыслы. Известны, — подтвердил старец. Знай, что я мысленно сопутствую тебе во всех твоих скитаниях, соучаствую во всех твоих делах. Где бы ты ни был и что бы ни делал, все до последнего слова, оброненного тобой, доходит до меня и запечатлевается в моей памяти, чтобы затем переплавиться в добродетельное размышление. Во мне ты видишь как бы самого себя, но уже перешедшего в заключительный срок земного бытия, когда на смену бурям и страстям приходит покой и мудрость. Великий Аллах! Поистине удивительный случай встретить на дороге самого себя, но уже стариком и в образе нищего. В голове у Хаджи Насреддина слегка гудело. Старик своими странными речами сбил его с толку и поверг в недоумение. Но это было только началом. Еще много удивительного предстояло услышать ему. «Почтенный старец, но в чем же все-таки заключается то дело, ради которого ты обратился ко мне?» Дервиш опустил седую голову. «Близок, близок час, когда безгласный и бездыханный. Возлягу я на погребальные носилки», — отозвался он с глубокой скорбью в голосе. «Предвидение этого часа наполняет меня трепетом, и в слезах я обращаю к тебе свои мольбы. Помоги!» «Чем? Поднять тебя с погребальных носилок?» «Нет! Спаси мое духовное существо от возвращения в низшее первоначальное состояние, в котором я уже был когда-то в незапамятные времена. Сколько перевоплощений прошел за это бесконечное время мой дух! Сколько тяжких усилий он совершил на пути к совершенству! А теперь, по моей преступной нерадивости, ему предстоит начать весь круг сызнова, с первой, самой несовершенной ступени». «Милосердный Аллах!» — воскликнул Хаджа Насреддин, тряся головой. «Я ничего не понимаю. Как есть ничего. Скажи мне простыми ясными словами, что нужно тебе от меня?» «Якорь моего спасения в твоих руках», — повторил старик. «Но, вижу, ты не поймешь меня, пока я не открою тебе некоторых тайн, известных нам, молчащим и постигающим». «Хорошо», — покорился Хаджа Насреддин, видя, что другим путем добиться от старика толкового ответа нельзя. «Хорошо, я готов к принятию твоих тайн». «Тогда начнем во имя истины», — сказал нищий торжественным голосом. «Только пересядь сначала на другое место. Мои мыши боятся и до сих пор не вышли к ужину из своей норки». Хаджа Насреддин пересел на другое место. Мыши вышли из своей норки и поужинали. После этого старик, молитвенно огладив ладонями бороду, возгласил: «Да благословит высшая мудрость нашу беседу, и ниспошлет тебе дар понимания, а мне дар ясности и глубины в моих словах». Он закрыл глаза и несколько минут молчал, сохраняя на лице важное, сосредоточенное выражение, точно прислушиваясь к таинственному голосу изнутри. Потом его лицо прояснилось, и он поднял палец, призывая гостя ко вниманию.